Ухабов вел автомобиль крайне аккуратно. Максимально сбавлял скорость на поворотах и разрешал обгонять себя на шоссе. Подъезжая к дому Ольги, он включил музыку громче, чтобы дремавшая рядом невеста перешла в состояние бодрствования. Резкое увеличение громкости подействовало на девушку не совсем так, как полагал Николай. Ольга встрепенулась, с полминуты смотрела стеклянными глазами в лобовое стекло, потом бросила недовольный взгляд на Коляна и резким нажатием кнопки выключила приемник. «Специально эту фигню для меня на всю катушку врубил?» Недовольно поморщилась Ольга, бросая очередной косой взгляд на Ухабова. «Извини», — как можно мягче ответил Николай. «Я думал, тебе это нравится. В клубах такое разве не крутят?» «Что ты имеешь в виду?» Не сразу и с некоторой опаской бросила Ольга. «А что я должен иметь в виду?» Также не сразу ответил Колян, неприятно меняясь в лице. «Давно посещала увеселительные заведения?» Прочитав в глазах любимой подозрительность, переходящую в легкий испуг, Ухабов непроизвольно улыбнулся уголками губ. От этой едкой усмешки у Ольги похолодело в груди. Она потупила взгляд, с полминуты поблуждав глазами по высоткам сквозь лобовое стекло, она нерешительно подняла глаза на Коляна. «Кто тебе про меня что наговорил?» Виноватые нотки в голосе возлюбленной встревожили Ухабова. «Что-то здесь есть такое, что нужно выяснить. Или лучше не надо? Ведь если у нее что начинается на стороне, пусть начинается. Хоть будет веская причина бросить эту городскую». Ухабов поймал себя на том, что даже мысленно не может назвать свою пассию подходящим для нее словом. Все-таки характер женщины – это сложнее, чем характер мужчины. И Ольга, несмотря на едкий норов и частые эмоциональные экспрессии, хорошая, просто еще не научилась владеть собой. Ведь разве настоящая стерва приедет в поселок, причинивший столько страданий ее лучшей подруге? Да и приехала она из-за чего? Из-за того, что он сам не отвечал на ее звонки и сообщения. И не надо ее так резко упрекать в посещениях ночных заведений. Во-первых, это привычки юности. Во-вторых, на эту привычку подсадила ее золотая дочь губернатора. И в-третьих, ей сейчас ой как неловко и совестно из-за этой привычки. «Ладно, Оля», — после недолгого тяжелого молчания ответил Ухабов. «Все нормально. Пойдем». Перед тем, как вылезти из машины, Колян заметил, как его женщина резко поменялась в лице. Унылый взгляд сменился оживленным любящим взором, плотно сжатые губы будто стали ярче и сложились в легкую приятную улыбку. И из машины она вылезла, приятно возбужденная и в то же время сдержанная, будто немного озадаченная. Подходя к дому, Ольга сделанным безразличием прочла рекламку банка на телеграфном столбе. Потом, также флегматично и отстраненно, спросила Ухабова: «Ты случайно не в этот банк вложил свои средства?» «Какие там средства?» — с меланхоличной улыбкой отмахнулся Колян. «Даже на хатку деревенскую не хватит». «Ну ты не вкладывал в этот банк?» «Нет, а что?» «И не вкладывай. Этот банк завлекашка. Он шестерка. Будет выполнять обещания первые полгода. Потом перейдет на мизерные проценты, а снять будет нельзя, потому что вклад на год». «Откуда такие познания?» — не без ехидства спросил Ухабов, обнимая подругу за талию и прижимая к себе. «У меня мама банкир», — мягко и с гордостью ответила Ольга, доставая из сумочки ключ-таблетку. Открывая дверь подъезда, она ощутила легкое прикосновение к волосам. Поняв, что это Коля играет с ее волосами, не спадающими на спину, она обернулась, обняла своего жениха, их губы слились в сочном поцелуе. Не отводя глаз от Николая, Ольга в сладкой истоме еще несколько раз поцеловала его в губы. Потом с напускным беспокойством спросила: «Коля, а куда ты вложил деньги?» «В фирму вложил», — с некоторой озадаченностью ответил Ухабов. «Его пассия так тепло и нежно отвечает на его ласки, а у самой в голове деньги. Не парься об этом, Оля». «Я не могу не париться», — холодно, но беззлобно ответила молодая женщина после долгого тяжелого раздумья. «Фирма — это не совсем надежно». «Почему?» — машинально спросил Колян и тут же заметил во взгляде Ольги упрек. «А что, железно? У тебя есть варианты?» «Есть. Банк, где работает моя мама, это железно. Поверь мне, пожалуйста». Подождав, пока ее любимый и единственный взглядом и легкой улыбкой согласится с ней, девушка вошла в подъезд. «Ты веришь мне?» — зачем-то уточнила Ольга, входя в прихожую и поворачиваясь к Николаю спиной, чтобы тот помог ей снять пальто. «Или снисходительно веришь?» «Оленька!» Ухабов с трепетом снял пальто с девушки, аккуратно разместил его в шкафу. «Ну чего ж тебе не верить?» Крепко обняв Ольгу, он поцеловал ее в губы. «Веришь?» С непонятным легким укором выдохнула девушка, мягко отстраняясь от очередного поцелуя. «Тогда чего не кладешь в банк?» «Ну я же не знал!» С наивной улыбкой ответил возбужденный жених. «Мы ведь не обговаривали это!» «Коля!» Ольга снова пресекла попытку поцелуя, положив ему на губы указательный палец и властно улыбнувшись. «Давай мы прямо сейчас положим твои денежки в самое надежное место!» «Не сейчас!» Колян нетерпеливо сбросил с себя куртку, бросил ее на вешалку в шкафу, снова заключил в объятия Ольгу. «Потом, моя дорогая!» Покрывая лицо и шею молодой женщины поцелуями, Ухабов и не думал, что буквально несколько дней назад уже практически зачислил ее в ряды городских стерв. Также не думал он о том, что удовольствие в данный момент Ольга получает не столько от его ласк и объятий, сколько от его обещания позволить ей распоряжаться его деньгами. Ощущению полного кайфа мешало лишь осознание того факта, что деньги еще нужно забрать. Ну ничего, сейчас душ, виски, легкая клубная музыка – все это поможет сознанию выбросить все неприятные воспоминания и волнения и полностью отдаться любовным утехам. Вот это будет полный кайф. Полного кайфа все же не было, и помешало ему ни недостаточная порция виски, ни приевшаяся клубная музыка, ни плохой секс. Напротив, Колян, как всегда, был искусным в любовной утехе. Виски, налитое в любимый тумблер, разбавленное мятным льдом, усвоилось хорошо. Легкая стрекочущая музыка, льющаяся из музыкального центра, приятно ласкала слух. Помешал Ухабов. Как только его пассия, прикрывшись простыней, в сладкой стоме прикрыла глаза и повернулась на бок, он вскочил с кровати и начал резко одеваться. «Ты куда это?» — как можно мягче возмутилась Ольга, лениво переворачиваясь на другой бок. Ее рука резко схватила тумблер с каплей виски на дне. «Мне надо сходить к Косте», — бесцветно ответил Николай, заправляя рубашку в брюки. Внезапно повисшая тишина заставила его оглянуться. Встретившись взглядом с недовольными глазами Ольги, он автономно усмехнулся. Эта усмешка еще больше взвинтила нервы девушки. Ее жених, мало того, что не придал значения тому, что она выключила музыку и резким взмахом руки влила в рот остатки виски, так еще и считает ее поведение не совсем нормальным? Или он все же сходит с ума? Может, этот жуткий сон был вещим? Может, он и вправду слегка свихнулся за месяц жизни среди селян? Тем более он интеллигент, а работает с работягами. Надо это выяснить. «Коля», — ласковым голоском протянула девушка, сменяя грозный взгляд на томно-нежный, — «у тебя все хорошо». «Все хорошо», — В этот раз Колян ответил живее, но взгляд его был безучастным. Он смотрел на рассыпчатые узоры простыни, которой недавно была укрыта его. Вот кто она ему на самом деле? Что у него за отношение к ней? Вот это и мешало ему открыто смотреть на Ольгу, которая лукаво поглядывала на него, сидя рядом и наполняя тумблер виски. «Все хорошо», — с бодрой улыбкой повторил Ухабов, «просто надо зайти по делам». Заметив, как рука его пассии остановилась у самых губ, он воодушевленно улыбнулся Ольге. «По дорогим делам! Ты ведь хочешь прибавки к нашему состоянию?» «И что за дело?» Уже мягко и с приятным волнением спросила Ольга, ставя сосуд с алкоголем на столик. «Я имею право знать? Я ведь...» «Да-да», — как-то неприятно меняясь в лице, спешно перебил ее Ухабов. «Мне он нужен просто потому, что вскоре пригодится очень-очень. Мы затеяли кашу с вампиризмом и должны ее варить. А беда, сама знаешь, не приходит одна. В Сосново еще один случай вампиризма». «В понарошку?» — с плохо скрываемым недоумением и кокетливой улыбкой спросила Ольга, нерешительно покачивая рукой с сосудом. «Да, в понарошку», — не сразу ответил Николай, погруженный в глубокое раздумье. «Потом еще надо будет рассчитаться с профессором». «Да, рассчитаться. За валерьяновую бомбу, за пилюлю. Чтобы девчушка чувствовала себя укушенной, нужно было вколоть ей кое-что. Чтобы все было заправдошно, понимаешь?» «Понимаю», — не сразу ответила Ольга, задумчиво переводя взгляд с жениха на бутылку виски. «Так ты и Оксане?» «Нет, нет, Оксану я не трогал. Подними бокал за успешную социальную сделку и заодно за эксгумацию. Завтра я провожу эксгумацию. Девушка укушена. Значит, соответственно, укушена своим дальним родственником, похороненным с... знаешь, с чем?» «Знаю», — усмехнулась Ольга и залпом выпила содержимое тумблера. «Давай, с Богом, ни пуха, ни пера». «Знаю», — мысленно передразнил Николай свою пассию. «Ольга интересуется только прибылью и даже ради приличия не интересуется, как это все проворачивается. Ей даже невдомек, что за пилюлю он купил у профессора и что надо было недели две входить в доверие к соседке Ане». Эта простодушная с виду девчушка с полной, но совсем не асимметричной фигурой и красивым польским лицом поначалу сторонилась Николая, любезно отвечая на приветствие и ускоряя шаг. Потом, после нескольких попыток Коляна заговорить о жизни поселка, с неохотой начала разговор. Потом согласилась поговорить с ним побольше. Для этого была объективная причина. Ухабов сказал, что имеет в городе связи, которые помогут ей устроиться швеей в престижную фирму. Но держаться с этими начальниками нужно немного не так, как с начальниками колхоза села, где Аня уже пятый год работает дояркой. К работе Аня давно привыкла, но вот маленького оклада хоть и хватает, но все же хочется больше. Тем более город в 10 километрах от Соснова, так что мать будет видеть ее каждые выходные. О том, что причиной этого делового разговора служит ее прадед, похороненный более 40 лет назад, Аня, естественно, не знала. Так же, как и не знала о пилюле, специально приготовленной для нее, и огненном змее, который уже готовится к полету в печную трубу небольшой кирпичной двушки, где Аня жила с матерью и бабушкой. Ухабов пришел к условленному времени. Аня приятно удивилась наряду молодого человека. Вместо повседневных джинсов и джемпера на нем были черные брюки, бежевый пиджак поверх гипюровой рубашки. Рубашка светлая, но с темно-коричневым воротником, будто специально, чтобы подчеркнуть смуглость лица и черноту волос этого красивого и приятного в общении парня. «Вы красиво выглядите», — с порога заявила Аня с душевной и в то же время какой-то двусмысленной улыбкой. «Проходите». «Да, я после вас сразу навстречу», — сделанным смущением ответил Колян. снимая в синях казаки. Вот и оделся красиво. А барсетка, уже всерьез смутился Колян, когда молодая женщина мельком покосилась на барсетку в его руке. У меня здесь все мое. К Надежде Ивановне сын приехал, ему слегка не здоровится. Я, чтобы его не беспокоить, сразу от вас и уеду. «Ну, присаживайтесь», — указав гостю на стол у окна с двумя самодельными табуретами, Аня ушла на кухню. «А вы прямо как большого человека меня встречаете», — с озорной усмешкой сказал Николай, когда на столе появился графин с самодельным вином и две тарелки с варениками. «Я ж совсем ненадолго. Давайте я вам помогу». Колян вместе с Аней зашел на кухню. «Вы давайте берите бидончик с компотом, а я рюмочки». «Бидончик», — усмехнулась Аня, взяв с невысокого кухонного стеллажа сосуд с вишневым компотом. «Кувшин! К вам, кажется, кто-то топает в большой кепке». За полминуты, в течение которых молодая доярка выходила во двор посмотреть, кто же это такой в большой кепке, и, не увидев никого, вошла обратно, Ухабов достал из барсетки медицинский шприц. Поршень шприца был оттянут на миллиметр. На дне цилиндра шприца была серая жидкость. Николай аккуратно и ловко выдавил эту каплю в рюмку, молниеносно спрятал шприц в барсетку, сделал резкий выдох носом и понес рюмки в комнату. «Никто не пришел». Аня, рассеянная и немного сердито, смотрела на гостя. «Да нет», — снисходительно усмехнулся Колян. «По дороге кто-то топал. Я думал, к вам идет. А как вас по отчеству, Аня?» «Да ладно», — все еще с легким недовольством, но уже более живо ответила женщина. «Можно просто Аня и без вы». «Хорошо, просто Аня и на ты». С привычной теплой улыбкой и бодрым, немного вкрадчивым баритоном согласился Колян, усаживаясь за стол. «Меня тоже лучше на «ты» и просто Коля». Беседа длилась недолго, но молодая женщина неожиданно сильно захмелела от нескольких рюмок вина. Стыдясь своего хмельного состояния, Аня, плохо владея речью, сказала: «Вынь-ка ты, Коля, иди спать». «Ой, я пойду, а ты иди. Иди тоже домой, а?» «Да-да, я, пожалуй, пойду». «Я чё это...» Аня стыдливо поглаживала красные щеки, тупила помутневший взгляд. «Это нормально», — успокаивал ее Колян. «Ты просто не потребляешь алкоголь. Вот он тебя и свалил». «Все, до завтра, Аня, я пойду». «А, да, я помогу тебе. Не стыдись, все нормально». Колян помог девушке встать из-за стола, усадил ее на небольшой диванчик, обшитый самотканой материей. Выходя в сени, он оглянулся на девушку, которая уже то ли начала засыпать, то ли просто ждет, пока он уйдет, но не решается смотреть на него нетрезвыми глазами. Когда он одевал казаки, желваки на его лице нетерпеливо играли. Перед тем, как открыть дверь, он специально задержался. Если Аня не выйдет, значит, она действительно засыпает. Обождав минуту, Николай вышел во двор, бесшумно подкрался к окну. Аня мирно спала, откинувшись своей мощной спиной на пухлую спинку диванчика. Удовлетворенно улыбнувшись уголками губ, Николай как можно тише вошел в комнату. Он долго стоял перед молодой женщиной, разглядывая ее цветастое платье. Два светло-русых хвостика, рассыпанных по красивым покатым плечам. Убедившись, что Аня спит крепким глубоким сном, он вынул из барсетки шприц, по размеру еще более меньше прежнего. Шприц был наполовину наполнен прозрачно-желтой жидкостью. Сняв с иглы на наконечнике защитный клапан, Ухабов легким движением ввел содержимое в плечевой отдел руки девушки. Следующим вечером Аня сказала соседям, что чувствует себя плохо, будто простыла, но простуды не ощущает. Ухабов узнал о самочувствии соседки от Надежды Ивановны. Сразу же зашел к Ане. После приветствия с полминуты пристально смотрел на лицо Ани, потом сказал: «У тебя, Аня, наверное, аллергия на вино». «Да нет», — вяло возмутилась молодая доярка. это что-то не то. Может, на меня аллергия? Да нет, с трудом девушка заставила себя усмехнуться. Ты вроде ничего. Слышь, а Софочка с Артемом видели, как в мой дом влетела маленькая комета? Это не комета. Не сразу и как-то глухо ответил Колян, задумчиво пожевывая губами. Это... Он снова надолго задумался, потупив взгляд. Потом заставил себя посмотреть на женщину. Это пройдет. Это прошло. И длилось всего 2 дня. Но Евгений Сергеевич, узнав от Артема о змее, влетевшем в избу Ани, настоял на эксгумации. На слова Коляна «А может, не надо? Упыря ж не было!» Старик решительно возразил: «Надо! Раз пошла беда, надо ее пресекать на корню. Вот завтра нужно делать эксгумацию, снова вскрывать гроб с хорошо сохранившимся покойником». О том, что этот покойник хорошо сохранился, не знал никто, кроме Николая, поскольку никто, кроме него, не вскрывал могилу потомка Ани. И никто не знает, что обручальное кольцо и перстень с рубином остались на руке покойника потому, что рука была немного припухшей. Также патологоанатом не стал извлекать портсигар, видневшийся из нагрудного кармана. Пиджак был настолько ветхим, что, не дай бог, расползется при попытке достать из него металлический предмет, что обязательно будет заметно при эксгумации, поскольку обязательно останется след от портсигара, лежавшего в кармане уже более полувека, и места разрыва будут свежими. А вот кулон на золотой цепочке можно было извлечь из гроба без малейшего труда. Нужно было просто разрезать звено цепочки кусачками и легко потянуть цепочку. От воспоминания о своем недавнем злоключении Коляна слегка передернула. Процедура мало того, что не из приятных, так еще и нужно было постоянно переживать, чтобы никто не увидел. Сторож заранее усыплен, дискотека далеко от кладбища, но все же страх был. В подобных случаях его не может не быть. «Закуси конфеткой». Колян, будто не замечая манящих глаз и мягко требовательной улыбки девушки, подал ей трюфелинку. «Будет вкусно. Пока». «Угу». Ольга послушно взяла конфету. Некоторое время она держала трюфелинку перед глазами, в надежде, что ее единственный нежно обнимет ее и поцелует на прощанье. Но Ухабов лишь помахал ей ручкой и, сказав «до встречи», ушел. Такое прощание любимого мужчины оставило неприятный осадок в душе Ольги. Она с легкой досадой бросила конфету обратно в хрустальную лодочку и налила себе еще виски.